Самострел любви. Хотите ли вы стать для меня род тетивы из ваших кос крученых, на лук ресниц в концах печеный, меня стрелою нате, и я умчусь грозы пернатей?